Глава 40. Мужчинам действительно понадобилось 2 дня, чтобы закончить дела в этом городе. Дальше нас ждало путешествие все-таки в Бярск. А по пути необходимо было заехать в Кулиш и решить вопрос с княжной Анной. У меня было странное отношение к этой девушке. С одной стороны, я ей сочувствовала. Это же надо было попасть в такую передрягу. К тому же она мне ничего плохого не сделала. Но вот вспоминать о ней было неприятно. Загадочно все это. Хотя нет, знаю я, откуда ноги у такого отношения растут. В этот раз нам представилась возможность путешествовать в красивой, но, к сожалению, совершенно неудобной карете. Она была украшена резными деталями из дерева, покрыта яркой краской, а внутри была обшита дорогим бархатом. Но вот с удобством были явные проблемы. В ней нещадно трясло, а элементы внутренней отделки впивались в спину. Я совершенно ничего не знаю про систему амортизации у транспортных средств, поэтому не буду даже заикаться. Но внутреннюю отделку можно было сделать поудобней. И сиденье помягче. И вот этих вот вензелей, которые втыкаются в спину, не надо. Как можно ездить в таких каретах на дальние расстояния? Уж лучше путешествовать верхом на лошади. Там, по крайней мере, можно было чувствовать себя спокойнее и не думать о том, что сейчас тебя снова тряхнет так, что вылетит душа. Когда садились в карету, Дмитрий таким образом направлял Ивана с Мотей на руках и Олега, что получилось так, что мы сидели рядом с ним. Сделано это было до того ненавязчиво, что я не сразу сообразила, что так случилось не случайно, но в любом случае обрадовалась. «Все в порядке?» — спросил у меня Дмитрий, замечая, как я поморщилась. «Тебе неудобно?» Как раз в этот момент карету тряхнуло на очередной колдобине, и украшающий завиток опять больно врезался мне в спину. «Не очень, если честно», — сказала я, потирая ушибленное место. Хотела дальше развить свою мысль, но в этот момент карету снова тряхнуло, и я прикусила язык, отчего зашипела прямо как настоящая змея. «Нам предоставили самую красивую карету», — смущенно произнес Дмитрий, когда понял причину моих неудобств. «К сожалению, это сильно влияет на ее удобство», — он попытался сгладить ситуацию. «Теперь изменить решение уже не получится». Мужчина развернул меня немного в сторону и прижал к себе. Теперь получалось, что спиной я опиралась на него, и вопрос с ушибами спины был решен. «Сиди так, это будет удобнее». Я благодарно улыбнулась. Так действительно стало мягче и приятней. Олег с Иваном, сидя напротив нас, смотрели на все это с улыбками, но при первом же сильном очередном толчке кареты Олег оценивающе посмотрел на Ивана. Явно прикидывал, можно ли провернуть такой же номер, только со своим соседом по карете. Заметив это, я громко расхохоталась, а остальные поддержали меня улыбками. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала я, продолжая веселиться. «Иван тебе не простит». Вскоре мужчины заговорили про дела, а я заскучала. За окном был сплошной лес, и эта монотонность навевала дрему. Неудивительно, что спустя очень короткое время я просто-напросто начала засыпать. Голова тяжелела, веки становились неподъемными, и я почувствовала, как меня начинает тянуть в сон. Заметив это, Дмитрий повернулся, и теперь я уже навалилась на его плечо, и при этом он меня обнимал. Все это я почувствовала на грани между явью и сном. Мой мозг просто зафиксировал этот факт. «Спи, душа моя». То ли услышала я, то ли мне это причудилось. Проснулась от поцелуя в макушку. «Просыпайся, Засоня, мы приехали», — с улыбкой в голосе негромко сказал Дмитрий. В карете мы были уже одни, а с улицы доносился невнятный шум голосов. Еще мало что соображая, я потянулась и размяла затекшие мышцы. Представляю, как выглядело со стороны. Наверное, смешно. Волосы были растрепаны, одежда смята, а лицо сонное. Попыталась пригладить волосы, но это оказалось бесполезно. Они все равно торчали в разные стороны. Дмитрий хмыкнул. «Ну что, пошли обрадуем подданных?» Я подозрительно на него посмотрела, не понимая причину его веселья. Он сделал самый невинный и серьезный вид и протянул мне руку. «Ну-ну, Наша карета стояла прямо во дворе дома градоначальника, а он сам с супругой уже вышли нас поприветствовать. Как говорится, хорошие люди приезжают к обеду. У нас как раз начали накрывать. Видимо, закончив начатую фразу, договорил Петр Петрович, как зовут градоначальника и его жену, негромко мне на ушко рассказал Дмитрий. Прислушалась к себе и поняла, что действительно хочу кушать, но вначале хотелось бы немного освежиться. «Давайте я провожу в комнату, а служанки помогут вам привести себя в порядок», подхватила заботу о нас жена Петра Петровича, Елизавета Гавриловна. А я начала озираться в поисках Даши. Оказалось, что она стояла недалеко вместе с нашей охраной, и как только заметила, что я начала ее искать, протиснулась между ними и оказалась около меня. «Пошлите, госпожа, я вас провожу». Правильно поняв, кто такая Даша, проговорила Елизавета Гавриловна. Я оглянулась на Дмитрия. Не то, что мне нужно было его разрешение, просто вдруг у него какие-то другие планы. «Иди, встретимся за обедом». Я улыбнулась, удивляясь, как четко он понимает мои мысли, даже не высказанные вслух, кивнула, и мы отправились в дом. Самый сильный ажиотаж вызвал Мотя. На него все обращали внимание и внимательно разглядывали. Этому хитрому лису только это и надо было. Он вообще любит всеобщее внимание к своей персоне. И, увидев благодарную публику в лице градоначальника и его домочадцев, красовался в свое удовольствие, чем вызвал улыбку умиления. В это время слуги отвязывали, снимали и относили наши сундуки в дом. Чем дольше мы путешествовали, тем больше их становилось. Сильно догадываюсь, что количество моих нарядов увеличилось, и все это происходило без моего участия. Оказавшись в выделенной мне комнате, лис обежал все помещения, все обнюхал и все проверил. Каким-то удивительным образом своей немалой тушкой он умудрился залезть даже под кровать. Только проверив все, разрешил расположиться и мне. Даша познакомилась с местной служанкой, и они в четыре руки занялись моим внешним видом. Прошло совсем немного времени, а я уже начала привыкать к тому, что кто-то помогает мне ухаживать за собой. Лишь бы окончательно к этому не привыкнуть. Еще неизвестно, какая жизнь меня ждет после окончания нашего путешествия. Спустя час на обед я спускалась при полном параде. Меня заново причесали, одели в новое платье, и что я больше всего оценила, в новые туфельки. На небольшом каблучке из натуральной кожи. Сильно догадываюсь, что другой в этом мире и нет. Они были чудо как хороши, и на ноге совершенно не ощущались. Я довольно сильно нервничала перед встречей с княжной, а внешний вид всегда помогал чувствовать себя лучше. Давно заметила, что если надеть новое красивое дорогое нижнее белье, которое кроме тебя никто не увидит, то восприятие себя меняется. Плечи сразу расправляются, походка изменяется, и ты чувствуешь себя королевой. Психологическая поддержка одежды и в этот раз сыграла свою благотворную роль, и на обед я шла в отличном настроении. Когда зашла в столовую, там уже собрались все, но в первую очередь мне бросилась в глаза Анна. Она действительно была красива. Не просто красиво, а ослепительно красиво. Ее черты лица были идеально правильными, волосы густыми и шелковистыми, а глаза яркими и выразительными. Мало того, что ее внешность отличалась красотой, так еще и про таких, как она говорят, чувствуется порода. Несмотря на то, что девушка общалась со всеми легко и просто, глядя на нее, точно понимаешь, что перед тобой стоит высшая аристократка. Настроение резко испортилось, мне-то такой точно не стать, даже если я начну тренироваться прямо сейчас. «Какой толстенький лисенок!» — заметив Мотю, громко воскликнула Анна. «Ну как же так? Мы же его с таким трудом смогли успокоить!» Мотя сначала посмотрел на меня, беззвучно говоря: «Ты видишь, хозяйка, что делается? Меня опять несправедливо обидели!» Потом огляделся вокруг. Потом сделал несколько шажков и упал якобы в обморок, но точнёхонько на ковер. Правильно, на ковер-то падать мягче, наш человек, точнее, лис.